Глава 15. Мисс Фостер кинулась осматривать вначале Леону, затем меня. Делала она это импульсивно и нервно. После осмотра, ничего так и не найдя, она остановилась в недоумении, глядя на нас. «Что такое? Вы ничего не нашли?» Взглянув на негодующую женщину, сказала Рэйчел. «Или, быть может, вы думаете, что и я с ними заодно?» «В таком случае, чтобы окончательно развеять все сомнения, обыщите и меня», — заключила Рэйчел. От этих слов у нас с Леоной глаза полезли на лоб. Но мисс Фостер все-таки последовала совету Рэйчел и тоже ее осмотрела. «Странно, ничего нет», — сказала окончательно растерявшись мисс Фостер. «Простите, возможно, я где-то сама выронила его», — сказала она в полном замешательстве. И, окончательно расстроившись тем, что ничего не нашла, вышла с балкона. Когда мисс Фостер ушла, Рэйчел воззрилась на нас и сказала, «Ну, рассказывайте, что вы там скрываете? Судя по Кэт, вам удалось что-то узнать». «Куда делся бинокль?» — тут же в ответ спросила я. «А ты, Кэт, бываешь не только смышленой, но иногда дерзкой, что мне еще больше нравится в тебе». Я слегка покраснела от неожиданной похвалы, но снова задала тот же вопрос. «Так где бинокль?» «А вот догадайтесь, трех раз». Леона принялась осматривать балкон. Я попыталась остановить ее. «Не ищи, здесь его нет», — сказала я, не сводя внимательного взгляда с хитрого лица Рэйчел. «Я знаю, куда она его дела», — воскликнула вдруг Леона. «Наверняка она выбросила его, вон туда, вниз. Там как раз находится клумба». Рэйчел усмехнулась. «Ну так беги и забери его», — сказала она, бросив ироничный взгляд на Леону. Леона уже хотела кинуться на поиски бинокля, но я остановила ее. «Стой! Его там тоже нет». «Как нет?» — уставившись на меня, переспросила Леона. «Ей больше некуда было его выбросить», — сказала растерянно она. Рэйчел же стояла напротив нас и демонстративно насмехалась над нами, словно показывая нам свое превосходство и играя с нами словно в прятки. «Ну, тогда остается только одно», — заключила Леона. «Бинокль у нее», — остановив на Рэйчел утвердительный взгляд, сказала она. «Ну, так обыщите меня, если вам мало того, что сделала мисс Фостер». «Мисс Фостер обыскала тебя поверхностно. Ты могла схитрить и спрятать его в более укромное место», — усмехнувшись, произнесла Леона. «Хм, интересно, и в какое же?» Чуть не прыснув от смеха, произнесла Рэйчел. Я видела, что все, что здесь происходит, уже стало забавлять Рэйчел, и она продолжала в том же духе. Леона стояла в растерянности, глядя на Рэйчел с негодованием и злобой. «Лучше сама отдай», — сказала нервно Леона. «А то что? Ты можешь что-то мне сделать?» — сквозь дерзкую улыбку произнесла Рэйчел. «Не стоит, Леона. У нее его нет», — сказала я. Леона в недоумении посмотрела на меня. «Как? Не понимаю», — сказала она, не сводя с меня удивленного взгляда. «Хм, а вот это уже интересно», — прищелкнув языком, сказала Рэйчел и с интересом уставилась на меня. «И где же он, по-твоему, если, как ты говоришь, у меня его тоже нет?» «Он у мисс Фостер», — сказала я. «Что?» — воскликнула Леона. В этот момент дерзкая улыбка сошла с лица Рэйчел. «Послушай, Кэт, но это...» — попыталась сказать что-то Леона. «Ты хочешь сказать невозможно?» — закончила я за нее фразу. «Еще как возможно, если обладать хитростью и ловкостью рук, как у нее», — указав на Рэйчел, заключила я. «Да? И как же я, по-твоему, это сделала?» — приблизив ко мне свое лицо, спросила Рэйчел. «Скорее всего, ты это сделала в тот момент, когда тебя осматривала мисс Фостер. Тогда ты незаметно подложила бинокль в ее карман». «Браво, браво!» — демонстративно хлопая в ладоши, воскликнула Рэйчел. «Я знала, что ты смышленая, но не ожидала, что настолько», — сказала Рэйчел. «Как ты догадалась?» — удивленно глядя на меня, сказала Леона. «Не знаю. Поразмыслив, пришла к такому выводу», — ответила я. «Ну ты даешь!» — восхищенно воскликнула Леона. «Учись у своей подружки!» — подмигнув Леоне, сказала Рэйчел. «Я бы сама не прочь иметь такого друга!» — заключила она и вышла с балкона. «Ты слышала? «Она, видите ли, не прочь иметь такого друга», — ядовито передразнив Рэйчел, сказала Леона. «Ладно, забудь об этом. Лучше скажи, что ты увидела в бинокль и что думаешь обо всем этом?» — спросила я. «Ты права. Там действительно иной мир. Хотя Рэйчел и мисс Фостер помешали мне увидеть больше, но то, что я успела заметить, удивило меня, если не сказать, привело в замешательство. Мне очень понравились там сказочные сады. Среди них даже есть небольшой водопад. Никогда в своей жизни не видела настоящего водопада. Ты не представляешь, какое это произвело на меня впечатление. Там также ходят какие-то экзотические птицы и животные. Среди них павлин, кажется, косуля. Остальные мне были в диковинку. Но затем я увидела то, что обескуражило меня». На этих словах Леона остановилась и о чем-то задумалась, а затем продолжила. Неожиданно из кустов, сильно прихрамывая на одну ногу, вышел старый, толстый, сгорбленный и с виду безобразный старик. У него было такое омерзительное выражение лица, но самое отвратительное — оно было в три подбородка и неприятно лоснилось. Он вроде как кого-то позвал. Тут к нему вышли несколько девушек, даже девочек. Им, как мне показалось, было от силы лет 13-14. Некоторым, может быть, чуть больше. Их там было 4. По крайней мере, остальных я не успела увидеть. Так вот, девушки стали кружиться вокруг него, а он, словно одурманенный их красотой и молодостью, жадно вдыхал их аромат, воздух, которым они дышат. И, казалось, он не мог надышаться ими. Он обнимал их, страстно прижимая к себе, припадал к их волосам, нюхал их пряди, гладил красивые, тонкие, как фарфор, руки, потом целовал их в щеки, в губы, закатывая глаза, как сумасшедший, будто сам наполняется той живительной силой, что была у этих девушек, и не хотел ни одну из них отпускать от себя. Еще я заметила, что чуть дальше расположено много таких же домов и садов. Неужели там тоже происходит подобное? Что все это значит, Кэт? Не означает ли это, что нас тоже готовят, как тех прекрасных девушек, словно живые цветы, наполнять своей жизненной силой и молодостью таких безобразных и старых людей, как тот, кого я только что видела, и при этом содрогалась от брезгливости, подумав, что он мог бы также прикасаться ко мне, целовать меня в щеки, в губы, обнимать за талию и дышать со мной одним воздухом. А что, если это не все, что мы с тобой там увидели? Что, если это только начало? Нет, нет, я слишком молода и не хочу, чтобы кто-то протягивал ко мне свои отвратительные и грязные руки, чтобы ко мне прикасались такие уроды и старики. Это выглядело так, словно это был вампир в обличии человека, который медленно и уверенно питается их молодостью и красотой, выпивая из них всю кровь. А что взамен? Они превратятся потом в немощные и безвольные существа, что сгинут бесследно где-то здесь, на этом беспощадном острове, где готовят таких, как мы, в качестве молодой крови для вампиров, чтобы они могли без конца пить из нас молодость и кровь. Господи, куда мы попали? Может, то, что мы видели, лишь обман нашего зрения, и это нам все только показалось, и нас привезли сюда для других целей? Но для каких? Постой, меня осенила мысль. Скажи, это ведь не все, что мы сегодня увидели. Это только один эпизод из того, что нам пришлось увидеть. А дальше? Они же не остановятся только на этом. Если бы наша миссия для них состояла только в этом, то тогда им незачем было бы вести нас на какой-то отдаленный и никому неизвестный остров. Достаточно было организовать обычный публичный дом с такими молоденькими девушками, как мы. Но нет, здесь что-то другое. И это то, о чем никто не должен знать, тем более ни одна общественность. И именно это пугает меня, Кэт, сказала Леона, остановив на мне взгляд, полный смятения и страха.